Глава 12. Наши дни. Александра выбралась из такси перед полуночным капризом. Толпа желающих попасть в новый престижный клуб была огромна. Девушка вздохнула, выпрямила плечи и шагнула к проходу для випов. Стоящие на входе вампы внимательно осмотрели ее и протянутые пригласительные. «Вы одна?» Здоровенный вамп-секьюрити пожирал ее откровенным взглядом. «Ваш спутник ждет внутри или будет позже?» «Думаю, он давно внутри». Александра улыбнулась ему. Ноздри вампа затрепетали, а глаза потемнели. «Но если его все же нет или он сегодня облажается, сладкая, найди меня. Я смогу сделать тебя счастливой». «Я учту это...» Александра опустила глаза на бейдж. «Дима». Войдя в зал, поискала глазами Алексея. Вокруг толпились пираты, кошечки, средневековые принцессы, восточные красавицы, супергерои. Не было только вампов в черно-красных плащах с длинными страшными когтями. Но еще бы, здесь это было бы просто смешно. От устремленных отовсюду взглядов людей вампов в масках тело стало покалывать. Пока она стояла на месте, ее странный костюм струился, скрывая всю, начиная от капюшона и почти до пола голубовато-серебристым облаком. Но когда она, заметив Алексея, устремилась к нему через зал, шелк затрепетал, скользя по телу, и открывая взглядом то стройные длинные ноги, то изящные тонкие руки в разрезах рукавов, то плавные изгибы в боковых, искусно спрятанных в складках шелка разрезах. Впереди тоже открывался чудесный вид. Искусно задрапированное декольте при движении открывало вид на восхитительную белую кожу почти до пупка, сдерживаемая только цепочкой на уровне ложбинки между грудей. В общем, это платье было полнейшим искушением, выставляющим на показ то один, то другой кусочек восхитительной плоти, дразня, но ничего не давая рассмотреть под этим струящимся шелком. Алексей увидел ее издалека и метнулся навстречу, бросив окружающую его, как всегда, толпу полуголых поклонниц. Судя по выражению его лица, костюм девушки имел именно тот эффект, на который она рассчитывала. А устремленные отовсюду похотливые взгляды от мужчин и злобные от женщин подтвердили ее мнение. «Лекси, что ж ты делаешь? У меня же половина гостей слюной захлебнется, а вторая от злости удавится. Ты же людям весь праздник испортишь!» Алексей обнял ее. «Привет, Лешек, ты же просил прийти в костюме». «Это костюм?» «Да, ты всегда меня поражала». «А помнится, эта самая девушка орала на меня, что платье, которое я ей купил, было порнографией». «Это было не платье, а бикини», — возразила молодая женщина. «Ну тогда для этого шедевра у меня вообще определения нет». Окинул ее еще раз взглядом с головы до ног вамп. «Мне уйти?» «Ни в коем случае, ты только не вздумай никуда от меня отходить», — велел он. «Лешик, мне больше не 17, и я пришла повеселиться». «Хорошо, но побудь рядом хоть немного, пусть мне все обзавидуются. И только не исчезай из клуба, не предупредив. Иначе брошу все и пойду тебя искать», — пригрозил Алексей. «А как ты узнал меня под маской?» «Дурацкий вопрос», — фыркнул он насмешливо. «Я знаю каждую черту твоего тела и лица, ты забыла?» «Забыла, давно все это было. Как будто и не со мной». Вечер набирал обороты, музыка оглушала, и пара бокалов шампанского и откровенный танец с Алексеем настроили, наконец, Александру на нужный лад. Тело было словно наполнено воздухом. Вожделеющие взгляды со всех сторон больше не раздражали. Александра просто в них купалась, впитывая через кожу энергию чужого возбуждения. И это пробуждало к жизни ее собственную чувственность. Но чаще всего ее взгляд натыкался на высокого вампа в шикарном жемчужно-сером камзоле. Причем и костюм, и его обладатель выглядели весьма гармонично и достоверно. Поймав очередной взгляд Александры, мужчина отсалютовал ей бокалом и слегка поклонился, не отрывая глаз. И от его взгляда жаркая волна прокатилась по телу девушки. «Ох, Лекси, видела бы ты себя сейчас со стороны», — наклонился к ее уху Алексей. «А что, выгляжу жутко распутной женщиной?» «Нет, ты выглядишь безумно, восхитительно желанной женщиной. Такой чувственной и свободной. Теперь я вижу, насколько ты изменилась, и не только внешне. Больше не та робкая девчонка, что краснела от мужских откровенных фраз. Мне прямо искренне жаль тех, кто сейчас мучается от желания, глядя на тебя. «Ты никого конкретного не присмотрела?» «А может, я тебя присмотрела?» Алексей неожиданно стал серьезным. «Нет, Лекси, это невозможно». Отстранился он, хмурясь. «Почему, Лешик?» «Ты сейчас пьяная и злая на весь мир. Для тебя это будет просто развлечение на вечер, а я не смогу отпустить. Разбей сегодня сердце кому-нибудь другому, детка». Он пристально посмотрел в ее глаза, по-настоящему серьезно, не прячась, давая увидеть правду, и Александра, не выдержав, опустила глаза. К ним подошел тот самый Дима из охраны и что-то сказал на ухо Алексею, пожирая глазами Александру. «Лекси, мне надо отойти, ты подождешь меня?» «Да, я буду у бара». «Но если сильно доставать будут, поднимись в VIP-комнату, последняя по счету. Охрана в курсе». Александра подошла к бару и взяла коктейль. Обернувшись, на другом конце барной стойки увидела того самого вампа, что кланялся ей. Он не сводил с нее горящих синевой сквозь серебро маски глаз и уже избавился от камзола и был в расстегнутой белоснежной рубашке, широкими рукавами, перехваченными высокими манжетами, и узких светло-серых штанах. Он снова отсалютовал ей бокалом, и Александра ответила тем же, совершенно не скрывая вызывающей улыбки. Так они сидели некоторое время, играя в гляделки. Время от времени к ней подходили желающие познакомиться, но Александра быстро избавлялась от них. К ее вампу тоже подкатили две полуголые красотки. Но он, не отрывая от нее взгляда, мотнул головой и что-то отрывисто сказал им. И они отвалили. Неожиданно Александру сзади обхватили сильные руки, прижимая грудью к стойке бара. И мужской голос, сопровождаемый жутким перегаром, просипел на ухо. «Сколько стоит увидеть тебя на коленях, детка? Я заплачу втрое, если пойдешь прямо сейчас». Александра содрогнулась от отвращения и попыталась вырваться. «Отвали от меня немедленно!» – велела она. Однако ее только стиснули сильнее. «Не дергайся!» – просипел наглец ей в ухо, уже откровенно лапая. «Я хочу твой рот на своем члене, а я привык получать, что хочу». «Девушка сказала, чтобы ты отвалил. Что из этого ты не понял?» Хриплый низкий голос за спиной, чем-то неуловимо знакомый, но в общем шуме клуба не разобрать. Александру мгновенно отпустили, она обернулась и увидела синее пламя в прорезях серебряной маски совсем близко. Обидчика уже не было видно, да Александра и не смотрела. Мужчина, ничего не говоря, протянул ей руку. Едва она без тени сомнения вложила в нее свою ладонь, то оказалась мгновенно прижата к его груди, и от этого прикосновения Александру будто ударил электрошок. Все тело выгнулось навстречу этому мужчине. Запах его тела, смешанный с его парфюмом, ударил в голову гораздо сильнее выпитого алкоголя. Мужчина увлек ее в темный угол танцпола, и вместо того, чтобы положить руки на талию, бесцеремонно просунул их в боковые разрезы и обнял ее обнаженную спину. Странно было то, что возмущаться этим Александре вовсе не хотелось, так как будто он имел на это право. От прикосновений к его бурно вздымающейся груди через два слоя тонкого шелка ее соски затвердели и стали болезненно чувствительными. Мужчина гладил ее спину, вызывая такие жаркие волны по всему телу, что Александра выгнулась, откидывая голову, не в состоянии скрыть стон. И тут же ее губы оказались накрыты горячим ртом мужчины. Он целовал ее жадно и требовательно, так как будто все нежности уже остались позади. И есть место только неприкрытому ничем желанию. Его руки скользили по ее телу, не робко изучая, а утверждая свои права. Его напряженная мужская плоть вжималась в живот Александры, и она, больше ничего не боясь и не стесняясь, вызывающе потерлась об него. Мужчина дернулся и застонал в голос. «Мы уходим», — прохрипел он ей в ухо сквозь громкую музыку, прикусывая мочку. Развернувшись, он потащил ее куда-то, а Александра едва поспевала за ним на каблуках. Мужчина уверенно провел ее через какие-то двери, ведущие в подсобное помещение, и повел дальше. На них оглянулись, но никто ничего не спросил и не остановил их. Дойдя до какой-то двери, вамп открыл ее и втащил Александру в совершенно темное помещение. Девушка услышала звук запираемой двери. И тут ее запоздало накрыло осознание, что она находится в какой-то подсобке без единого проблеска света, совершенно незнакомым вампом, причем пришла с ним сюда по доброй воле, перед этим позволив ему чуть ли не поиметь себя прямо на танцполе. Страх и неуверенность кольнули внутри холодком, но незнакомец опять завладел ее ртом, прижимая к своему сильному телу, и готовые сорваться вопросы опять утонули в лавовом потоке бешено несущейся крови. Мужчина целовал ее лицо и шею, опускаясь к ключицам. И Александра больше не могла и не хотела сдерживать стоны, сама бесстыдно лаская все доступное ее рукам тело мужчины. Она не помнила, когда огонь такой силы жег ее кровь. Когда? Может, очень-очень давно, а может, никогда. Только сейчас плевать, только бы он не останавливался. Александра почувствовала, что мужчина снял маску, и в следующую секунду щелкнула, расстегиваясь цепочка, удерживающая платье на груди. От одного движения незнакомца шелковая ткань соскользнула на пол, и Александра осталась в одних трусиках. Темнота обостряла ощущения, заставляя воображение дорисовать недостающие картины. Пальцы Александры скользнули по пуговицам рубашки, быстро их расстегивая. Судя по движениям плеч, мужчина просто стряхнул ее с себя. Затем Александру подхватили под ягодицы его сильные руки, заставляя обхватить ногами. И, сделав пару шагов, мужчина усадил ее на твердую и гладкую поверхность. Его жаждущие губы и руки скользнули на ее грудь, завладевая твердыми болезненными вершинками, и девушка, не сдержавшись, закричала, выгибаясь под такой мучительной лаской, стремясь то ли убежать, то ли стать еще ближе. Он терзал ее грудь и живот жадными поцелуями, заставляя биться и желать еще больше. Затем резким движением сдернул ее трусики и, не давая ни секунды передышки, накрыл ртом ее лона. И опять не было никакого исследования в попытке узнать, как лучше. Он словно знал, точно знал, что заставит ее потерять себя от наслаждения, такого острого, что все вокруг взорвалось и вдруг померкло. Бессильная и дрожащая, она лежала, бесстыдно раскинувшись, открытая перед совершенно незнакомым мужчиной. Его умопомрачительный рот вернулся на ее грудь и шею, возвращая ее в мир живых и заставляя загореться снова. Между ног Александра почувствовала упершуюся в нее твердую плоть мужчины. Он замер, будто спрашивая у нее разрешения, по-прежнему не произнося ни слова. Александра сама подалась вперед, также безмолвно давая ему понять, что хочет его внутри. Раздался хриплый рык, и мужчина одним сильным тягучим движением вошел в нее, замер, захлебнувшись собственным криком. Затем, схватив ее за бедра с такой силой, что должны были остаться синяки, стал вбивать себя в открытое для него тело. От его бешеного напора и темпа, от ощущения собственной уязвимости, от дикой силы этого мужчины, от этой темноты, рисующей безумные картины в воображении, от всего этого коктейля, Александру накрыла такая мощная, сжигающая все на своем пути волна наслаждения, что она билась и кричала, умирая, уходя из тела насовсем, не желая вернуться. Сорвавшись, мужчина последовал за ней в этот безумный, лишающий дыхания водоворот, крича ее имя. Обессиленно рухнув, прижимая ее к твердой поверхности под спиной, он, содрогаясь, осыпал быстрыми поцелуями ее лоб, глаза, щеки, губы и шептал: «Лекси, моя, моя Лекси!» И Александра вся окаменела, узнавая, наконец, этот голос, эти руки и губы. «Миша!» – прошептала она в темноте. «Да, Лекси, да, любимая, это я». «Нет!» – Александра забилась, отчаянно вырываясь из рук мужчины.